Мужчина что-то прошипел и скрылся за углом, а Надежда подхватила журналистку под руку и потащила ее в противоположную сторону. Коридор сделал еще один поворот, и они оказались перед выходом. Возле двери прохаживался охранник. «Куда вы, женщины?» — проговорил он, увидев беглянок. «Выпустите нас, пожалуйста», — взмолилась Надежда. «Здесь нельзя. Это служебный выход», — строго проговорил охранник. «Если вам нужно выйти, идите через главный вход. Пожалуйста, пропустите нас», — проговорила Надежда Николаевна и незаметно вложила в руку охранника купюру. «Представляете, ей только что звонили. У нее в квартире протечка. Нужно скорее ехать домой, а то соседей зальет». «Протечка?» — сомнением проговорил охранник, пошуршал купюрой и двинулся к двери. «Ну, если протечка, тогда ладно». Он воровато оглянулся по сторонам, выпустил женщин и закрыл за ними дверь. Оказавшись на свободе, Надежда завертела головой. «Поймаем такси. Нам нужно как можно скорее отсюда выбираться». «Не нужно ничего ловить», — остановил ее журналистка. «У меня своя машина рядом стоит. Я сумела близко припарковаться». Действительно, буквально в двух шагах от дворца была припаркована крошечная красная двухместная машина. «Она, конечно, не очень вместительная», — проговорила журналистка, открывая дверцу. «Зато никаких проблем с парковкой. Может втиснуться куда угодно, занимает не намного больше места, чем портфель. А это при моей профессии очень важно». Они сели в машину и выехали на Таврическую улицу. Журналистка перевела дыхание, повернулась к Надежде и проговорила. «Большое вам спасибо. Вы меня буквально спасли. Честно говоря, я так перепугалась». «Неудивительно. Это же ужас, как тот человек себя вел. Я думал, еще секунда, и он бы вас ударил». «Если бы только это», — вздохнула журналистка. «Боюсь, что этим дело не ограничится». «Все так серьезно?» «А, ладно. Не буду грузить вас своими проблемами. Скажите, куда вас подвести?» Надежда назвала свой адрес и снова заговорила. «А почему вице-губернатор так на вас разозлился? Почему он так не хочет отвечать на ваши вопросы?» «Так вы слышали наш разговор?» Журналистка внимательно пригляделась к Надежде. «Выходит, вы не случайно оказались в том коридоре?» «Ну да. Я увидела, как подручный Воронка тащит вас туда, и мне это очень не понравилось. Не люблю, когда так обращаются с женщинами. Ну, я взяла бокал и пошла за вами». «Надо же, тем более. Спасибо вам». Журналистка вдруг негромко засмеялась. «Что в этом смешного? Да я просто вспомнила, какое лицо у него было, когда вы облили его вином». «Да, правда». Надежда тоже улыбнулась. «Так все же, почему Воронок так не хотел вам отвечать?» «Вообще-то он охотно общается с прессой. Я видела в интернете его интервью». «Все дело в том, какие ему задают вопросы и кто эти вопросы задает». Журналистка помрачнела. «А, собственно, почему это вас так интересует? Кто вы такая?» «Меня зовут Надежда, Надежда Николаевна Лебедева». «Это имя ничего мне не говорит». Журналистка снова бросила на Надежду быстро изучающий взгляд. «И очень хорошо. Как говорил один мой приятель, мне не нужна скандальная известность». «Ваш приятель не дурак». «Ну вот мы и приехали. Это ведь ваш дом? Еще раз спасибо». «Эй, нет, вы от меня так легко не отделаетесь». «Вы ведь так мне и не ответили, почему Воронок так на вас сердит?» «Надежда, Надежда Николаевна, ну зачем вам это знать?» Журналистка поморщилась. «Какое вам до этого дело?» «Считайте это простым женским любопытством. Но мне, Ольга, вас ведь зовут Ольга? Мне кажется, я имею право получить ответ на свой вопрос. Все же я вам хоть немного помогла». «Это правда. Но помните, что вы сами этого хотели, потому что эта информация может быть опасна. Вы видели этого мордоворота, которого послал Воронок?» «Ничего», — заметила Надежда, — «мы же с ним справились. Бог не выдаст, свинья не съест. Говорите уж». «Ладно». Журналистка положила руки на руль. Глаза ее были устремлены вперед, на что-то, что видела только она. «Дело в том, что у меня была подруга, Лариса. Она встречалась с Воронком». «В смысле, у них был роман?» — уточнила Надежда. «Ну да, она очень им увлеклась». Девушка замолчала, и чтобы нарушить напряженную тишину, Надежда проговорила. «Да, он мужчина интересный, что и говорить. Может произвести впечатление». «Она им увлеклась», — продолжила журналистка, и даже надеялась на что-то большее. «В смысле, на то, что он разведется с женой и женится на ней?» — снова уточнила Надежда, стараясь назвать все своими именами и расставить все точки над «и». «Ну да». Я пыталась убедить ее, что это нереально, что он никогда так не поступит, но Ларка меня и слушать не хотела. В последние недели глаза у нее буквально светились, так что я подумала, чем черт не шутит? Может быть, я ошибаюсь, и она действительно добьется своего. Я спросила ее, как у нее дела с Федором. Она сделала большие глаза и говорит, он будет моим, только моим. Что я спрашиваю? Он сам тебе сказал? Она отвечает, да куда он денется? У него просто не будет другого выхода. И хитро так улыбается. Я нашла на него рычаг воздействия. У меня есть такое, такое. Больше расспрашивать я не стала. Думаю, если захочет, сама скажет, а не захочет, что я клещами из нее буду правду выпытывать. Логично, — вставила Надежда. Ну, мы вообще-то не очень часто виделись. Тут я в отпуск улетела, путевка горящая подвернулась. Возвращаюсь, звоню Ларке. Она какая-то не такая. Буквально силой вынудила ее встретиться. И не узнала свою подружку близкую. Похудела, стала какая-то серая, глаза блестят так зло. Не говорит, а шипит, дерганая такая. С места не встает, а вскакивает, как будто ее иголкой укололи. На нервах, в общем, человек. Угу. Ну, я сразу поняла, что дело плохо. Что, спрашиваю, он тебя бросил? И ладно, говорю, черт с ним, наплю и забудь про этого мерзавца. Тем более сразу было ясно, что ничего у тебя не выйдет, не расстанется он с женой никогда. Она так посмотрела на меня... Жутко прямо мне стало. «Нет уж, — говорит, — раз не вышло у меня женой его стать, то так просто я это дело не брошу. Со мной, — говорит, — я ему шутить не позволю. Жизнь ему качественно подпорчу. Надолго меня запомнит, может быть, навсегда». Я тогда испугалась этих ее слов. «Опомнись, — говорю, — кто ты, кто он. У него власти побольше». «Ничего», — Лариса отвечает, — «он тоже не бог весть, какая величина. Знаю, кого он боится». Так и расстались мы. Плохо расстались. Дурой я ее назвала на прощание. Теперь жалею. А потом Ларка моя пропала. «То есть как пропала?» «Это посылка на почте может пропасть, или какая-нибудь важная бумажка, но живой человек». А вот так. Пропало и все. Утром она позвонила мне и сказала, что встречается с Федором, а потом пропала. Не вернулась домой, ее телефон не отвечал. А через 2 дня ее тело нашли в отдаленном спальном районе, в мусорном контейнере. «Ужас какой!» — искренне воскликнула Надежда. — И что же было дальше? Время ее смерти определили с достаточной точностью. Это случилось в тот самый день, когда она мне последний раз звонила. Я сообщила следователю, что Лариса собиралась встретиться с Воронком, что была у них связь, но он это категорически отрицал. Он заявил, что в тот день его вообще не было в нашем городе и привел массу свидетелей. И вообще знакомство с Ларисой отрицал? Ну, этого он не говорил, потому что Ларка в мэрии работала, так что они встречались. Но про роман сказал, что все вранье. А следователь мне и говорит. Вам, говорит, верю. Но вот подружка ваша вполне могла все выдумать. Женщины любят влиятельными любовниками хвастаться. А доказательств у вас никаких нету. Нечего на человека с положением напраслину возводить, тем более, что он полное алиби предоставил на тот день. Так что никаких подозрений у следствия не осталось. И какой же это был день? Спросила на всякий случай Надежда, хотя почти не сомневалась, каким будет ответ. 13 мая, не задумываясь, ответила Ольга. И как раз... 13 мая он был на ярмарке народных промыслов в Торжке. «Действительно?» — журналистка удивленно взглянула на Надежду. «Откуда вы это знаете?» «Оттуда же, откуда сейчас все берут информацию. Из интернета». «Да, действительно, он был в Торжке», — протянула Ольга. «Так что у него стопроцентное алиби». «С одной стороны, да», — негромко проговорила Надежда, — «но с другой стороны...» «Посмотрите-ка на эту фотографию. Думаю, вам будет интересно». Она достала из сумочки распечатанный снимок, сделанный покойным Станишевским во дворе аптеки, тот, на котором было видно мужское лицо в окне. Снимок этот она распечатала утром на собственном принтере. Качество не очень хорошее, но разобрать можно. Для чего она взяла с собой этот снимок, Надежда и сама затруднялась ответить. Во всяком случае, показывать его господину Воронку она не собиралась, однако вот сейчас он пригодился. «Кто это? Как вы считаете?» «Это он. Это Федор Воронок», — уверенно ответила журналистка. «Никаких сомнений». «Верно. А теперь посмотрите на дату внизу фотографии». «13 мая». «Что же это?» «Это же явно не в Торжке. Значит, его алиби фальшивое». «Больше того. Вы видите женскую руку на заднем плане. Я не уверена, конечно, но сильно подозреваю, что это рука вашей подруги. Так что наверняка Воронок ее убил, и на этом кадре запечатлен момент незадолго до убийства». «Я так и знала», — выпалила Ольга. «Но как он умудрился устроить себе алиби? Как он мог одновременно быть и здесь, и в Торжке?» «Не знаю», — с сожалением проговорила Надежда, «и боюсь, что мы этого никогда не узнаем. А еще боюсь, что даже если мы передадим полиции эту фотографию, ничего не изменится. Воронок — персона влиятельная, его алиби уже принято. А эта фотография неизвестно откуда взялась, на нее и внимания не обратят». «Да. Тем более, что на следующий день после убийства Ларисину квартиру ограбили. Влезли ночью, все перерыли. Так следователь прямо обрадовался. Все, говорит, теперь ясно. Убийство с целью ограбления. Нашли в сумочке ключи, да еще и квартирку обнесли. Почерк профессиональных уголовников». «Да, точно. Фотографию во внимание не примут. Тем более, что она у меня оказалась случайно». «В полиции, может быть, и не примут», — тихо проговорила Ольга. «Но я знаю человека, который примет ее всерьез». «Кто же это?» «Тесть Федора Воронка». «А кто у нас тесть?» Надежда вспомнила, что когда искала в интернете информацию об актрисе Никодимовой, она не нашла там ни слова о ее семье, ее родителях, А это странно. Когда дело касается публичных персон, журналисты готовы перерыть горы источников, чтобы раскопать любую подробность их личной жизни. Ольга молчала. «Так в чем же дело?» Надежда Николаевна пристально взглянула на собеседницу. «Дело в том... Только обещайте мне, что не станете никому об этом рассказывать. Да я вообще могила!» «Надеюсь, для вашей же безопасности». «Дело в том, что Никодимова, как говорили раньше, незаконно рожденная». «Ну и что в этом такого?» — Надежда пожала плечами. «Вряд ли это сейчас так существенно. Только слово какое-то устаревшее. Постойте, но тогда...» «При чем тут тесть Воронка?» «Дело в том», — продолжала журналистка, — «дело в том, что ее отец когда-то был очень крупным уголовным авторитетом. А этим людям, по уголовным понятиям, нельзя иметь семью, детей, поэтому он формально не признал свою дочь. Она носит фамилию матери, и во всех документах в графе «отец» у нее стоит прочерк. Но на самом деле отец очень привязан к ней, очень о ней заботится, помогает. Сейчас он давно уже отошел от криминала, стал солидным, законопослушным бизнесменом, но по-прежнему обладает очень большим влиянием. И он в свое время употребил и свое влияние, и свои деньги для того, чтобы сделать карьеру дочери и ее мужу. Именно благодаря поддержке тестя Воронок получил свой пост. «Вы точно знаете?» «Ну, я же все-таки журналистка, знакомых у меня в этой среде много». «Что у Никодимова его родная дочка...» Как-то разузнали, когда ее карьера пошла на взлет. Но в прессу это не попало. Пыталась одна газета про это написать. Давно нет той газеты. А журналист тот в аварию попал, еле выжил. «Очень опасный человек, господин Шатило. Это фамилия у него такая». «Да уж. Значит, Федор Воронок всем обязан тестью. Если его тесть узнает...» «Да. Если он узнает, что муж его дочери убийца, то Федору мало не покажется». «И не только это», — сказала Надежда, подумав. «По вашим словам, выходит, что Лариса, уже твердо зная, что Воронок ее обманул, продолжала встречаться с ним. С какой целью?» «Она говорила вам, что хочет испортить ему жизнь». «Ну да, я так поняла, что она хотела его чем-то шантажировать. Дело в том, что она работала референтом в мэрии и могла видеть какие-то документы. Но это только мое предположение, потому что, откровенно говоря, больше не знаю, что и думать». «Мы должны найти то, чем она шантажировала Воронка», — заявила Надежда. «Тогда будет ясен мотив, и сделать это нужно как можно скорее, пока он не почистил все следы». «Что вы имеете в виду?» — испугалась Ольга. И Надежда скороговоркой рассказала ей про двор с башней Грифонов, про смерть Михаила Сергеевича, про киллершу и про убийство жулика-управляющего. «Господи, если бы я знала это раньше!» — сказала Ольга. «Я бы ни за что не сунулась к Воронку с вопросами». «Нужно быть очень осторожными», — заметила на это Надежда. «А теперь сосредоточимся на поисках. Хорошо бы только знать, что мы хотим найти». «Когда найдем, узнаем», — легкомысленно ответила Надежда. «Сейчас важнее узнать, где это может быть. Нужно понять, куда ваша подруга могла спрятать что-то очень важное». Надежда глубоко задумалась, и вдруг ее лицо просветлело. «Нам нужно попасть в тот дом, где она встречалась с Воронком. В дом с башней Грифонов». «Почему вы думаете, что она спрятала это там?» «Да просто я попыталась поставить себя на ее место. Как бы поступила я, если бы мне нужно было спрятать что-то очень важное? Что-то, от чего может зависеть моя судьба?» «Ну и как бы вы поступили?» «Для начала я бы не стала прятать это у себя дома, потому что там первым делом станут искать. «И так ведь и было. Вы сказали, что в ее квартиру кто-то вломился, ее перевернули вверх дном, и, судя по всему, ничего не нашли». «Ну, может быть, вы и правы насчет ее квартиры?» «То же самое касается ее работы. Там тоже будут искать. Кроме того, там слишком много посторонних людей, которые могут что-то заметить или случайно найти спрятанное. Близкая подруга у нее была только одна — это вы. К вам она с этим вопросом не обращалась. А вот тот дом, где они встречались, очень подходящее место для тайника. Во-первых, Воронок ни за что о нем не подумает, слишком близко к нему. И, во-вторых, сама она всегда сможет быстро добраться до тайника, если ей понадобится его содержимое. А в-третьих, мне это подсказывает моя интуиция, а я привыкла ей верить». «Ну, может быть, вы и правы. Но тут сразу возникает несколько новых вопросов. Как мы попадем в этот дом, если там заперто и охрана? И второй вопрос. Где конкретно это лежит?» «Насчет первого вопроса надо подумать, а второй вопрос будем решать, когда решим первый». Они условились созвониться буквально завтра, с утра, и Надежда, наконец, вышла из машины.